«Молчите, доктор. Вы погубите и себя, и меня. Здесь сами стены наделены ушами», — произнесла цесаревна. «Ваше высочество могло бы и не бояться теперь этих стен, если бы послушались в свое время меня. Вы помните, цесаревна, ту ночь, в которой блаженной памяти Петр II скончался в Москве? Я разбудил вас тогда среди ночи и умолял ваше высочество скакать из Покровского в Москву и заявить свое право на престол российский. Что вы ответили тогда, цесаревна, вашему верному слуге?» «То же, что отвечу вам и теперь, мой верный Герман. Я не хочу короны. Так жить легче и беззаботнее. Не знаю, но мне кажется, я слишком молода еще и слишком люблю веселую, беспечную жизнь, чтобы желать престола. И потом, разве нельзя делать добро, не нося горностаевой мантии на плечах? Разве мои крестьяне и солдатики-гвардейцы недовольны своей цесаревной? Но ради них-то, ради пользы всей России вы должны желать ко...» Начал Лесток, но тут цесаревна схватила его за руку. «Тише!» — прошептала она, в то время как легкая дрожь побежала по ее телу. Глаза цесаревны встретились с умным, блестящим взглядом черного человека, застывшего в своей неподвижной позе у входа в грот. «Он может понять нас», — произнесла она по-французски. «Он не поймет ничего». «Ты понял что-нибудь, чумазый приятель?» — обратился Лесток к Карапу. Тот бессмысленно улыбнулся, не изменяя позы. «Вот видите, ваше высочество, я прав», — торжествующе засмеялся лейб-медик. «Но почему он смотрел на меня?» — тем же опасливым шепотом произнесла Елизавета. «Это понятно. Араб тоже человек, и как человек не может не воздать дань божественной красоте вашего высочества. Не правда ли, дружок, ты находишь цесаревну прекрасной?» Снова обратился к черному человеку Лесток, ударив его по плечу. По лицу араба пробежала гримаса, заменяющая улыбку. Глаза его без всякого выражения взглянули на говорившего. «Нет, он нем, как рыба, глух, как тетерев, и глуп, как гусь». «Вашему высочеству решительно нечего опасаться», — рассмеялся Лесток и тотчас же добавил. «Однако надо уйти отсюда. Наше долгое отсутствие может быть истолковано не в вашу пользу. Скажет, пожалуй, что в зимнем саду государыни задуман тайный заговор. Идем же, принцесса. Идем, Андрюша, великий Боже. Что это? Мальчик уснул». И веселый, подвижный, как и подобает быть настоящему швейцарцу, Лесток быстро склонился над спящим у ног царевны ребенком. «Не будите его, а положите на скамейку, и в конце вечера пришлите кого-нибудь из фрейлин за ним. Бедный малютка утомился, ему еще рано ездить по балам». И, нежно поцеловав сонного мальчика, царевна вышла в сопровождении своего придворного врача. Едва успели фигуры обоих исчезнуть за дверью, как араб, находившийся до сих пор в своей спокойной, закаменелой позе, вдруг разом встрепенулся, ожил. В два прыжка он очутился в гроте, наклонился над спящим мальчиком и, с трудом затаив дыхание, бурно вздымающую его грудь, пился в него долгим взором. «Милый мой, радость моя, единственный!» — шептали его дрожащие губы, в то время как слеза за слезой скатывались по черным щекам и мочили пышные кудри и мирным сном скованное детское личико. «Милый, теперь я уж не выпущу тебя из вида, чего бы то ни стоило мне», — промолвил черный человек, и, не будучи в состоянии противостоять своему порыву,